Часть вторая. Два сталкера. Глава шестая. Скрытый город. Плохо уходить от погони, когда бензин на нуле. Из-за этого чувствуешь себя как-то неуверенно. Внешние видеокамеры броневика давно не работали. Я посмотрел в зеркало заднего вида и сказал: «Теперь их три». Напарник вцепился в руль и сжал зубы так, что на скулах выступили желваки. Я перевел взгляд на датчик топлива, опять глянул в зеркало. Три черных джипа мчались метрах в ста позади. И достал из кобуры 5-7. «Топливо через минуту кончится, максимум через две. Что делать будем?» «У тебя ствол», — процедил он, напряженно глядя вперед. «У меня тоже. По 30 патронов у каждого. Еще калаш у нас. И два рожка к нему», — подтвердил я. «И все, больше ничего нет. Вообще, понимаешь? У меня еще граната. Да, и нож, знаю. А за нами три тачки, в каждой по 5 монолитовцев. 15 сектантов, Никита, против 2 рожков и 2 пистолетов. И гранаты». Я со злости чуть не стукнул его кулаком по башке. Удержало лишь то, что напарник на большой скорости вел многотонный бронированный вездеход по дороге, состоящей в основном из ухабов, и мог запросто вылететь на обочину. «Сейчас они нас догонят, напарничек!» Он лишь мотнул головой в ответ и тут же воскликнул: «Дома, химик, дома впереди! Там город, наконец-то! Мы уже давно городскую черту пересекли, зоркий ты наш!» — сказал я, распахивая дверцу. Покрепче ухватившись за скобу, встал на подножке. Ветер ударил в лицо, растрепал волосы. Броневик ехал по окраинному заводскому району, мимо выщербленных стен, завалов цемента, чахлых деревьев и рельсов с одинокими вагонами. Сжимая 5-7 стволом к небу, я кое-как повернулся, припал к покатому боку кабины. Поднял оружие, собираясь открыть огонь по лобовому стеклу первого джипа, но в последний момент передумал и нырнул обратно. «Давай свою гранату!» Никита наклонился, почти прижавшись грудью к рулевому колесу, чем-то щелкнул под приборной доской и достал округлую грушу. «Что ты хочешь делать?» Схватив ее, я сунулся за сиденье, к люку. «Сейчас наверх вылезу, услышишь взрыв, сразу тормози и выворачивай поперек дороги. Там кусты впереди, постарайся так взять, чтобы зад возле них оказался. Я брошу гранату в первый джип и стану по ним стрелять. Если повезет, первый перевернется, и задние в него врежутся. А не повезет... Короче, как встанем, сразу в салон беги. Только автомат не забудь, я тоже туда. Закупориваемся, и пока они попытаются внутрь прорваться, выползем из люка, который в днище, между колесами. Попробуем в те кусты нырнуть незаметно и сразу ходу отсюда. Спрячемся между домами...» «Во бред!» — рявкнул он, не отрывая взгляда от дороги впереди. «Знаю, что бред, но другого выхода нет у нас, понял? Все, давай!» Раньше сразу за кабиной была короткая шахта, где на платформе стояла турель с пулеметом, управляемым из кабины. Ленты к нему давно закончились, да и подъемный механизм вышел из строя. Теперь бесполезное оружие лежало в салоне. Раскрыв дверцу, я залез на платформу, сдвинул люк и выбрался наверх. Броневик мягко покачивался. По обочинам мелькали деревья и кусты, за ними были дома. Ветер чуть не снес меня с крыши. Я распластался на холодном металле, сжимая пистолет в одной руке, а гранату в другой. Главное не слететь, когда Никита разворачиваться станет. Прополз немного, кое-как приподнялся на локтях, посмотрел. До джипов с 50 метров. Стекла тускло-свинцовые, что там внутри происходит, не видно. Значит, сначала граната, потом держаться покрепче, чтобы не сбросило при развороте, и как только встанем, выпустить по ним весь магазин. И сразу обратно люк над собой закрыть. Бредовый план, прав напарник, ни черта у нас не выйдет. Я приподнялся повыше, отвел назад руку и увидел, как три черных джипа быстро уменьшаются в размерах. Они тормозили. В первый миг я не поверил своим глазам. Ведь это у нас топливо заканчивается, не у них. Почему они... Поднявшись на колени, стал оглядываться, пытаясь понять, что заставило преследователей отступить. Вроде ничего необычного вокруг. Развернувшись, я сунул голову в люк и заорал: «Пригоршня, они встали! «Без тебя вижу», — гаркнул он. «А у нас стрелка на нуль легла, в мертвую. Все, мы тоже, считай, встали. Лезь назад давай». Джипы остановились посреди дороги. В одном открылись дверцы, наружу выбрались три плечистых мужика в черных комбезах. Постояли, глядя нам вслед, и полезли назад. Первая машина развернулась, ее примеру последовали остальные. Впереди на дороге блеснула молния — Электра. Закрыв люк, я метнулся в кабину и упал на сиденье, поджав ноги. Преимущество малыша в том, что многие аномалии, смертельные для человека, он может на скорости преодолеть. Только это и позволяло нам раскатывать по зоне. Хотя, конечно, не по всей. Вокруг ЧС, к примеру, или в некоторых других местах аномалий слишком много, чтобы проехать по ним даже в броневом вездеходе. Да и район радара в машине не очень ты пересечешь. Но по обычной территории, которую сталкер-пешеход преодолевал, допустим, за сутки, постоянно кидая перед собой гайки и замирая от каждого шороха, мы прокатывались часов за пять. Это отнюдь не делало всю зону доступной для нас, но давало большие преимущества. Хотя вообще-то зона на три четверти — сплошная область непроходимости, вернее, непроездимости. Нам-то ездить позволял пробиватель пространства, возможность сокращать путь через пузыри. Но обычным транспортным средством передвигаться здесь куда сложнее, потому-то их в зоне так мало. Электра была совсем близко. На полу кабины именно для таких случаев расстелены резиновые коврики, но я все равно поджал ноги, продавив задом сиденье. Напарник свои копыта 52-го размера тоже поднял, хотя руль, обтянутый толстой резиной, не выпустил. Малыш проехал по Электре, как асфальтовый каток по медузе, раскатал ее, раздавил энергетическое ядро аномалии. Резк, за окнами скользнули молнии, тусклые зигзаги зазмеились по лобовому колпаку, и аномалия, разрядившаяся на многотонную машину, осталась позади. Я опустил ноги, отдал напарнику гранату. За лобовым колпаком поблескивала грязь, дорога шла между оградами из бетонных плит и стенами ангаров. Стояла холодная весна, на деревьях только-только проклюнулись первые листья, по ночам температура падала до нуля. Броневик постепенно замедлял ход. «Вон!» — пригоршник крутанул руль, направляя машину к раскрытым воротам большого железного ангара. «Туда нам! Давай, родимый, давай! Не тормози! Немного осталось! Еще чуток, милый!» Прежде чем выветрились остатки топливных паров, Никита успел въехать в ангар и поставил броневик на ручной тормоз в начале пологой горки, которая заканчивалась обширной ямой в земляном полу. «Все?» — спросил я, выпрыгивая на подножку с 5-7 на изготовку. «Да, ездились». «Говорил тебе, менять его надо было, на стволы менять и боезапас». Пригоршня в ответ что-то пробормотал, но я не стал его слушать. Схватил наш последний автомат, АКМС с остальным прикладом, спрыгнул и побежал к дырке в стене. В ангаре было тихо и тепло. Из-под далекого потолка свисали полотнища воздушной паутины. Вокруг ямы — гора, перемешанного с песком сухого цемента, между ними — куча жестяных листов и досок. Судя по всему, здесь много лет никто не бывал. «Ну что?» — донеслось из кабины. Я осторожно выставил в дыру ствол, затем высунул голову, осмотрелся. С одной стороны вдоль дороги тянулись рельсы и стояли ржавые вагоны, с другой высилась бетонная ограда завода. Пришедший в упадок окраинный городской район был давным-давно заброшен. «Все портится со временем, но с разной скоростью», — сказал я, отворачиваясь. «Что там?» — повторил напарник, выглядывая в приоткрытую дверцу. Вновь забравшись на подножку малыша, я ответил. «Уехали. Кровосос их знает почему. Развернулись и уехали». «Никого вокруг нет вообще. Пусто и тихо». Пригоршня завозился в кабине, скрежетнул чем-то, потом тоже вылез на подножку. Мы переглянулись через лобовой колпак и, не сговариваясь, посмотрели вверх. Воздушная паутина, лохматые мягкие простыни, сотканные из белесых нитей, образовывала горы и долины низко над нашими головами. В ней поблескивали черные капли размером с кулак. Непроницаемо черные, они казались дырами в пространстве, ведущими во вселенную вечной ночи. Слезы мрака — вот как мы назвали их, когда увидели впервые. Никита поднял руку, осторожно сунул в одну слезу палец, тот исчез, будто в банке чернил. — Не надо, — сказал я. — Да они и безопасные. Не знаем мы этого. В тысячу слез засунешь палец — и ничего, а на тысячу первый его там кто-то откусит. Или сожжет, или кислотой разъест, или он просто исчезнет. Прекращай, короче. Он опустил руку. Положив автомат на сиденье, я спрыгнул и медленно пошел прочь от броневика, прислушиваясь. В ангаре вокруг стояла тишина. Не слышно ни щебета птиц, ни шороха, ни шелеста. Ничего. «Слушай, что это за городишко такое?» — спросил напарник. «Никто ничего не говорил ни о каких городах в этом районе». «А ты много знал людей с севера зоны?» Он почесал лоб. «Не, болотник вроде здесь бывал». И бегун хвастался, что как-то проходил мимо еще до того, как со свободой связаться. Ну и лохматый, по-моему. — Ну и почему так мало людей отсюда? — уточнил я. — Как это почему? — удивился он. — Потому что южная зона в сравнении с северной, как это, как лужа против океана. На севере вообще ходить нельзя. Здесь аномалии целые поля. А еще, говорят, зыбь огромная в несколько километров площадью. Это недавно, после того взрыва. Ну, то есть после катастрофы перестроилось что-то, и мы сюда смогли проехать. Я заключил, но вот ты сам на свой вопрос и ответил. Город этот на севере зоны расположен. Вокруг сплошные аномалии, сюда долгие годы никто подойти не мог. Потому-то о нем и неизвестно ничего. Может, это ящик бывший, закрытый секретный город? Пока что мы только одно точно знаем. На краю города завод, не то цементный, не то кирпичный. Наверное, чтобы со стороны стройматериалы не возить, секретность не нарушать. Ты говорил, до армии на кирпичке подрабатывал? Никита нырнул обратно в кабину, а я забрался на кучу цемента, стараясь не цеплять головой воздушную паутину. Выпрямился во весь рост и медленно повернулся кругом, обозревая ангар. — Ну и чё? — спросил он снизу. — Я сказал, железо, дерево, песок, цемент. — Больше ничего. Топливо настал окончательный капут? — Окончательный. Ни капли. Но это ничего. Я его... Вновь раздался ляск, броневик качнулся. — Я его с ручника сниму, и он вниз покатится. Там опять заторможу. Засыплем, завалим, никто не найдет. Малыш почти целиком занял яму. Вершина оказалась как раз на уровне пола. Никита напоследок включил рацию. Мы услышали шипение и писк сигнала СОС, идущего на нескольких волнах. Он стал сильнее, как и ожидалось. Мы находились возле источника. Взяв последнее оружие, воду и спецпайки, забросали броневик жестью и досками, сверху насыпали песка. Никита все время вздыхал, а я хмурился. Малыш стал поводом для серьезных разногласий в последние дни, когда нас упорно преследовал отряд монолитовцев, и мы уходили от них сквозь опасности северной зоны. После катастрофы пользы от броневика оказалось немного, топлива не достать, а установленный на машине пробиватель, благодаря которому мы могли проникать в небольшие пространственные аномалии и пузыри, перестал действовать. Кажется, все пузыри просто рассосались, хотя точно мы этого не знали. Поэтому некоторое время назад я и сказал пригоршне: найдем скупщика и обменяем броневик на оружие и еду. Пешком от черных легче будет смыться. Спрячемся, затеряемся в лесах, а то малыш приметный слишком. Вон, у нас один на двоих автомат остался с двумя рожками, два пистолета, сотни патронов и нож. О, и граната! Это ж псевдоплоти насмех! Но напарник не соглашался, ведь когда-то завести такой вездеход-броневичок было его небесно-голубой мечтой. Теперь-то, правда, он мечтал о другом, но лишаться малыша все равно не хотел. Мы присели возле дыры, чтобы контролировать улицу, достали спецпайки и принялись есть. Самая большая проблема даже не топливо, а оружие. Автомат, пара ножей, пара пистолетов, граната. Ну куда это годится? Тем более, что пистолеты непроверенные Макаров или ТТ, а довольно-таки экзотические. Никита недавно разжился фраерским турецким зиганом с вычурными лиственными узорами на стволе, невесть какими путями попавшим в зону. У меня был бельгийский FN Browning 5.7 Tactical с магазином на 20 патронов. К слову, патроны эти, чей калибр соответствовал названию пистолета, особые, с остроконечной пулей, которая достигает скоростью что-то под 700 метров в секунду. Кевлар пробивает с 200 метров. Сделаны машинки из сплошных композитов до полимеров, поэтому они легкие, и металлодетекторы их не секут. Плохо лишь то, что достать патроны трудно. Хотя пистолет мне все равно нравился, даже больше, чем напарнику его «Зиган». Я вытащил 5.7 из кобуры, повертел в руке. Под стволом протянулись узкие направляющие, на которые можно повесить фонарик или лазерный целеуказатель. Жаль, специального фонарика у меня нет, а лазер сломался пару дней назад, и я его выбросил. Зато предохранитель на 5.7 прямо над спусковым крючком. Легко сдвигается большим пальцем, очень удобно. «А я даже рад, что мы в северную зону заехали», — объявил напарник. «Сколько можно на том пятачке топтаться? Темная долина, свалка, агропром, склады, янтарь, радар. А теперь хоть что-то новое». На краю города было тихо. Вечерело, солнце трусливо спряталось за крышами заводских корпусов, и небо на западе покраснело от стыда за него. Хорошо, хоть заморозки прошли, еще вчера вечером было ощутимо холоднее. Я вспомнил, как после катастрофы мы выбрались из-под башенного охладителя Чернобыльской АЭС, и каким-то необычным, незнакомым, тревожным показался нам окружающий мир. Зона будто умерла тогда и родилась заново, восстала из пепла, как феникс. Часть старых аномалий исчезла, появились новые, со своими свойствами и особенностями, излучаемая ими энергия вкупе с обычной радиацией наверняка вскоре приведет к появлению новых мутантов. Мы тогда вернулись к броневику, я забрал деньги из тайника, потом кое-как завели машину, дотащились до брошенного колхоза, где нашли старую тракторную мастерскую, и просидели там с месяц, тихо ремонтируя малыша, не высовываясь, отрезанные от всего мира. По рации толком ничего не удавалось поймать, шипение да неразборчивые переговоры военных. Мы не знали, что происходит вокруг, догадывались только, что зона увеличилась, и в ней начался хаос, война всех со всеми. Иногда до колхоза доносились взрывы и стрельба, несколько раз мимо пролетали вертолеты, дважды вдалеке проезжали военизированные колонны. Но мы были будто на другой планете. В подвале под колхозным магазинчиком обнаружился склад с консервами и сухарями, а в подполе дома, принадлежащего, скорее всего, председателю, нашлись мешки с крупой, сахаром и мукой, банки с соленьями и маринадами. Большая часть всего этого сгнила, покрылась плесенью или забродила, но кое-что осталось съедобным. Так мы и жили в сельской идиллии, которую нарушали лишь периодически забредающие на огонек мутанты, да то и дело возникающие на территории колхоза аномалии. А вокруг что-то грохотало, шумело, в мире происходили какие-то важные, опасные события. Мы ничего не знали о них. К новой консистенции воздуха мы привыкли, странный мучнистый свет, льющийся теперь с неба, тоже больше не удивлял. Казалось, после катастрофы в мире что-то безвозвратно изменилось. Но человек привыкает ко всему, и теперь новые особенности окружающего стали для нас вполне обычными, будто так всегда и было. Мы отъелись, растолстели. У Никиты появилась одышка. Починили малыша, настолько, насколько позволял инвентарь и скудные запчасти колхозной мастерской. А потом поймали сигнал СОС. Он шел с севера, упорный, настойчивый и какой-то тоскливый. Кто-то явно нуждался в помощи и взывал ко всем, кто мог услышать. Это длилось 3 дня, и в конце концов напарник сказал: «Не могу больше, будто ребенок рядом кричит, жалобно так. Поехали, поглядим, что там». Я, конечно, стал возражать, но не слишком настойчиво. Мне, как и пригоршне, уже надоел этот колхоз. Мы отъехали к востоку, поймали сигнал еще раз, вычислили направление и направились к источнику. И на 2-е сутки за нами погнались монолитовцы. «Нет, не понимаю я, что к чему», — заявил напарник, откусив брикета сушеного мяса. «Они ж преследовали упорно, как... Почему вдруг отстали?» Черные ехали следом почти целый день и взяли нас в клещи. 2 джипа двигались слева и справа от малыша, лишь немного отстав, а еще 3 нагоняли сзади. 2 раза мы ускользали от них, потом сумели взорвать мост вместе с парой машин и таким образом задержали погоню на несколько часов, а иначе она закончилась бы на подступах к этому городу. До ангара мы бы не добрались. Пригоршня сплюнул, вытер губы ладонью. Ведь странно получается. Они нас в город загнали, а сами въезжать не захотели. Вот, это меня и беспокоит, — ответил я. Нет, вроде специально черные нас не оттесняли сюда, хотели именно догнать. Но так получилось, что, смываясь от них, мы в этот городок забрались, а они заезжать не стали. Почему? Тут что, так опасно? Не сговариваясь, мы выставили в дыру головы, окинули взглядом высокую ограду, здание заводской администрации и корпуса цехов. Со всех сторон грязь, битый кирпич, бетон, ржавчина. Унылое место, серое и тихое. «Все равно надо топливо найти, ну, и того, кто сигналы подавал, конечно», — сказал напарник. Не прекращая жевать, он задрал голову и стал разглядывать воздушную паутину. Кадык ходил туда-сюда по широкой шее, мерно двигалась мощная челюсть. Хлебнув из фляги, я тоже посмотрел вверх. Слезы мрака медленно ползали по нитям, перетекали, струились. «Может, они живые все-таки?» — предположил Никита. Я возразил. «Ну, тогда уж скорее вся паутина — живой организм. Но медлительный очень, как растение». Напарник даже перестал жевать, вглядываясь в черные пятна над нами. «А слезы, что ли, его плоды?» — уточнил он наконец. «Как яблоки». «Ну, не знаю. Может, органы, корни, которые он запустил в разные пространства, и держится за них». «Межпространственное растение!» — поразился пригоршня. «Ну, это ты загнул!» Я молча доел, бросил в песок обертку жвачки, вдавил каблуком и направился к ржавым воротам. Никита потопал за мной. Мы сдвинули скрипящие створки, отошли, разглядывая ангар снаружи. Старый, покосившийся, сплошные дыры и ржавчина. Вряд ли кому в голову придет, что внутри что-то ценное. А если и заглянут туда, увидят воздушную паутину, бестолково качающуюся на сквозняке, да цементно-песочные завалы, и больше ничего. «Нормально», — решил напарник, вешая автомат на плечо. «В безопасности он тут». «Чего ты такой унылый, химик?» «Потому что нет у меня никакого желания по городу этому шастать», — ответил я. «Что это за место странное? Никогда тут не был, и еще бы столько же не бывал». «Ну так постараемся не задерживаться, по улицам прошвырнемся, топливо раздобудем. Попробуем найти того, кто помощи просил. Может, поможем ему. И сразу на юго-восток, в объезд. А потом прямиком на юг, к новому кордону. Черные-то отстали от нас, а? Это ж хорошо, радоваться надо. А у новой зоны по-любому где-то должна быть граница. Разве нет?» Мы понятия не имели, где теперь заканчивается зона, но надеялись, что рано или поздно достигнем границы. Главное — не попасться на глаза кому-то, кто знает. Это мы привезли в ЧС устройство, которое, сработав, впрыснуло в биосферу Земли информационный вирус, яд, изменивший весь мир. Ведь остался в живых Касьян, который мог разболтать, что к чему. Да и картограф, и вон, монолитовцы. «По улицам прошвырнемся», — повторил я. вроде на прогулке в парке. Откуда ты знаешь, что на этих улицах есть? Какие опасности? Никита, это чужая, незнакомая нам территория. Почему-то ведь монолитовцы сюда не захотели соваться. Отойдя немного от ангара, еще раз убедившись, что преследователи исчезли, мы перебежали к старенькому уазику, лежавшему на боку в грязи. Я присел возле колеса с автоматом на изготовку, а Никита залез на машину и оглядел окрестности. Напарник лучился энтузиазмом, горделиво расправив спину и широко расставив ноги, будто капитану мачты корабля, радовался счастливому избавлению от погони. А вот мне происходящее совсем не нравилось. «Что видно?» — спросил я, уныло взирая на него снизу. «А ни хрена!» — жизнерадостно ответствовал он и сел, свесив ноги. «Сплошные цеха вокруг. Где-то здесь топливо должно быть, нутром чую. Вон там, вроде самый высокий домина стоит. Дальше по улице и налево. Давай на крышу его залезем, оттуда уже внимательно все рассмотрим». Он похлопал по биноклю, висящему в чехле на шее. «Если здесь заводы, то должен быть и автопарк, а там и топливо. Надо только понять, где гаражи». А вон цветок на той стороне, только сейчас заметил». Спрыгнув, он взял у меня автомат, обошел УАЗик и показал. Вглядевшись, я кивнул. Эта аномалия и вправду напоминает ромашку. Прозрачно-золотистый диск на столбе дрожащего воздуха. Ядро может находиться на разной высоте, от 3 до 2 десятков метров, и достигать размеров холма. Заметить диск просто, особенно в пасмурный день. Только для этого следует глядеть не перед собой, но вверх. А стебель увидеть нелегко. Стоит человеку вступить в него, как он ломается, исчезает, и диск падает на жертву. Цветок как-то влияет на гравитацию. Действие ядра идет вверх и вниз невидимыми конусами. Когда оно висит на столбе, один конус направлен к земле, а второй — к небу. Первый увеличивает силу земного притяжения, второй ее уменьшает. Причем чем старше аномалия, тем больше. Длится это не так уж и долго. Затем аномалия умирает, то есть разрушается и пропадает. Но человек тому времени, смятый весом собственного тела, превращается в кровавую лепешку на дне ямы, образовавшейся под цветком. «Ладно», — сказал я, — «он далеко и ничем нам сейчас не угрожает». Пригоршня быстро пошел по тротуару вдоль бетонной ограды, где грязи было меньше. Я достал 5-7 и двинулся следом, уточнив. «Одна только поправочка, напарник. Ты сказал, если здесь заводы, то должен быть и автопарк. А это не так. Здесь были заводы. Теперь-то они не действуют. И автопарк у них тоже был. И никакого топлива давно не осталось. Все растащили, это уж наверняка». Никита вместо ответа ускорил шаг, а затем побежал, так что и мне пришлось поспешить. Раздалось хриплое карканье, первый звук, свидетельствующий о том, что в округе есть жизнь. Вскоре мы увидели и саму птицу. В грязи посреди улицы лежал труп. На груди его стояла ворона, точнее ворон, здоровенный, лохматый, черный, с могучим клювом и блестящими безумными глазами. Он сосредоточенно ковырял человеческое лицо. Когда мы приблизились, ворон оторвался от этого увлекательного занятия и уставился на непрошенных гостей. Никита перешел на шаг, потом остановился. Ворон склонил голову, искоса разглядывая нас. Глаза его мрачно посверкивали. «Че он пялится?» — хмуро спросил напарник. Ворон переступил с ноги на ногу, растопырив крылья, взобрался мертвецу на лоб и опять хрипло каркнул, будто выругался, злясь, что какие-то типы появились в его владениях и вылупились на него почем зря. Потом наклонил голову и долбанул мертвеца клювом в щеку, вырвав кусок мяса. «Ах ты, гнида крылатая!» — обозлился Никита, рыская взглядом вокруг в поисках чего-нибудь, что можно швырнуть. «Спокойно, напарник», — сказал я. «Он нас не трогает, мы его тоже. Пошли дальше». Ворон вонзил клюв в глазницу и поелозил там, будто что-то перемешивал. Никита крякнул, наклонившись, потянулся к торчащей из грязи коряге. Я тоже не выдержал, громко хлопнул в ладоши и гаркнул на ворона. «Невермор!» Крылатый некрофил перестал ковыряться в глазнице и вновь уставился на нас. Что-то очень мрачное, безнадежное было в черной лохматой птице, стоящей на голове мертвеца с куском человеческой плоти в клюве. Огромный ворон и труп казались символом новой, преобразившейся после катастрофы зоны. Никита уже почти дотянулся до коряги, когда я сказал «Замри!». Он, конечно, тут же последовал совету и застыл, только зрачки двигались. — Что, химик? — прошептал напарник. — Ничего не чувствуешь. Ворон громогласно каркнул и развернулся к нам задом, то есть хвостом. — Почувствовал, — произнес Никита и медленно распрямил спину. — Вот теперь только. — Вон она! Я и сам увидел посреди улицы ленивый водоворот, вернее, грязеворот. — Что это такое? — прошептал я. — Никогда такой штуки не видел. — Я? — он поднял автомат, целясь в аномалию. — Это какая-то новая пригоршня. Совсем новая. В старой зоне таких не было. И что-то у меня... Я замолк, пытаясь описать свои ощущения. Такая у меня... «Дрожь такая по всему телу», — подсказал он. «Но не это, не физическая, потому что на самом деле не трясешься, а вроде как психическая дрожь, а?» «Что, и у тебя тоже?» — удивился я. «Обычно пригоршня глух к патогенному излучению аномалий и предпочитает полагаться на детекторы да на напарника, то есть на меня. Увы, наш детектор в кабине малыша давно сломался, и починить его было невозможно без запчастей, которые мы не могли достать». Не опуская автомат, напарник попятился вдоль ограды. «Ага, и у меня», — подтвердил он. «Вроде напряжение такое. Черт знает, не разберу, но как-то муторно на душе стало. Ты видишь, над ней дымка. Ой, не нравится мне это, химик, и дрожь сильнее теперь, будто нервы кто-то щиплет, как струны. Пошли отсюда быстрее». Воронка медленно вращалась, в воздухе над ней клубилось марево, но не дым или пара, а что-то стеклистое, поблескивающее. Напряжение усилилось, у меня уже дрожали пальцы, а еще почему-то похолодели мочки ушей, будто к ним приложили лед. Черная птица презрительно каркнула нам вслед. «Ворон и его воронка», — прошептал я. Осторожно, чтобы не вспугнуть эту странную аномалию, не спровоцировать ее на что-нибудь, один картограф знает, на что именно, мы двинулись дальше по улице, опустив оружие. Стволы бессильны против аномалии, это же не мутант какой-то, и целиться в нее ни к чему. Руки тряслись все сильнее, да к тому же начали слезиться глаза. И запах. А, так вот, потому они и слезятся. «Никита», — сдавленным голосом просипел я, — «чуешь?» Он кивнул, не оборачиваясь. «На вроде тухлые яйца, Андрюха. И еще здоровенный нужник, будто сдохло что-то. Причем прямо там, в нужнике. Слушай, чем это несет, а? Сероводородом вот чем. Но откуда?» Я замолчал. Воронка закружилась быстрее, дымка над ней сгустилась. Хотя мы миновали аномалию и теперь постепенно удалялись от нее, меня все еще пошатывало, слабость разливалась по телу. Ворон, громко каркнув, поднялся над улицей и полетел прочь. — Да что происходит? — начал Никита, поворачивая голову вслед, и тут аномалия сработала. Пространство над воронкой лопнуло, и невидимая кольцевая волна раскатилась вокруг. По грязи побежала рябь. Когда волна достигла края дороги, нас толкнуло на бетонную ограду, будто невидимый великан с размаху ударил теннисной ракеткой. Никита с криком врезался в бетон, распластался по ограде, прижимаясь к ней животом, грудью, лицом. У меня подогнулись колени. Я свалился на мягкую землю, ногами попав в грязь. На мгновение все вокруг исказилось, а потом из аномалии вылетела выдра. Сам я их раньше не видел, но напарник столкнулся с ними в подземельях под свалкой и много чего рассказывал, так что я сразу узнал в существе именно этого мутанта. Длинное лоснящееся тело, кривые лапы, плавники крылья по бокам, вытянутая зубастая пасть. Расправив крылья, она с визгом поднялась выше. Казалось, какая-то сила сорвала ее с того места, где она находилась только что. Может быть, в тех самых подземельях, где выдр впервые повстречал напарник. Перебросила сюда, и тварь не меньше нашего удивлена происходящим. Но в отличие от человеческого, ее мозг мог поместиться в сигаретной пачке. Совсем примитивный, он не был способен на длительное изумление и растерянность, зато бездумной звериной агрессивности в нем было хоть отбавляй. Следом появилась еще одна, за ней другие. Первая заложила крутой вираж, чиркнув кончиком плавника по грязевой поверхности, устремилась к нам. Мы начали стрелять одновременно. Никита дал длинную очередь, перечеркнув морду выдры, а заодно и тела нескольких летящих следом. Я вогнал две пули в отвисшее брюхо. Несколько мутантов на скорости врезались в грязь, забарахтались, визжа и хлюпая. Кровь смешалась с черной жижей, твари месили ее лапами, а над ними летели те, в которых мы не попали. Аномалия еще пару секунд извергала их, после колыхнулась и пропала. Стеклистая дымка исчезла, воронка разгладилась. «Ходу!» — крикнул Никита, перекидывая ремень автомата через голову, но я схватил его за воротник и дернул назад. «Не успеем! Через забор давай!» Убегать вдоль ограды смысла не было. Она тянулась в обе стороны метров на 100, вплотную примыкая к зданиям заводской администрации. Выдры явно летели быстрее, чем мы бежали. Они нагонят нас куда раньше, а патронов не хватит, чтобы расстрелять их всех. Упав на колени и уперевшись ладонями в бетонную ограду, я приказал: на спину лезь, потом руку подашь. Тяжелый ботинок опустился между лопаток, второй уперся в плечо. Я крякнул, горбясь, напрягая мышцы, чтобы не растянуться на краю улицы под весом напарника, который, между прочим, выше меня на голову, шире в кости и килограммов на 15 тяжелее. Визг нарастал. Я спинным мозгом чувствовал зубастые пасти позади себя. «Химик!» — раздалось сверху. Не оглядываясь, я вскочил и подпрыгнул, выбросив руки над головой. Напарник растянулся на вершине ограды, протягивал ко мне правую. Пальцы вцепились в запястье, он потянул, я заелозил подошвами по бетону. «Осторожней!» — заорал он. Повиснув на одной руке, я развернулся и увидел выдру, которая мчалась, будто крылатый таран, собираясь вонзиться вытянутой мордой мне между ног. Никита, кряхтя и сопя, втаскивал мое бренное тело на ограду. Я же сделал единственное, что пришло в голову. Резко поднял ноги, будто хотел крутануть солнышко на турнике. Никакого солнышка, естественно, не получилось, но тварь врезалась в бетон немного ниже моего зада. Свободной рукой я успел вытащить из кобуры пистолет, вскинул его, хотя стрелять из такого положения было совсем неудобно. Две выдры неслись прямо на меня, но тут сверху раздался хриплый выдох, и напарник могучим рывком вздернул меня выше. Сам он при этом повалился за ограду. Я же уселся на нее, будто какой-то отощавший шалтай-болтай, взмахнул руками, с трудом балансируя, съезжая. Вторая выдра врезалась в бетон, третья, четвертая, вереща повернули морды кверху. Я выстрелил в оскаленную пасть, мир провернулся перед глазами, мелькнула ограда, небо, мои ноги, и я свалился спиной в кусты, растущие по другую сторону. «Подъем, пионеры!» — надо мной склонилась фигура, схватила за плечи и дернула. Голова закружилась. Качнувшись, я, словно влюбленная девушка, припал к широкой груди напарника. В ушах еще стоял треск кустов. Копчик болел, в пояснице поселилась тягучая боль. «Быстро, быстро!» На ограду взлетела выдра. Упав на одно колено, Никита вскинул автомат и засадил короткую очередь ей в голову. То и дело оглядываясь, мы побежали по усыпанному мусором и битыми кирпичами двору. Несколько выдр перебрались через забор, вновь раздался визг, шелест и хруст веток. Впереди стояло длинное приземистое здание с рядом проемов, и вдруг я увидел бредущего мимо человека. В первый миг я решил, что это зомби, слишком уж механически, монотонно переставлял он ноги, одежда давно превратилась в рванье. Но нет, не похож, у них обычно кожа другого цвета, запавшие глаза, гнилые зубы. «Берегись!» — проорал пригоршня незнакомцу, ныряя в широкий проем. Мы очутились в просторном помещении, заставленном электрокарами-погрузчиками. Под стеной высились штабеля поддонов, с потолка свешивались обрывки кабелей. Я, наконец, сообразил, что это был за человек. По лицу напарника было видно, что и он только сейчас понял. Мы увидели двойника, то есть дубля, шатуна. «Но откуда здесь?» — начал Никита, удивленно приостанавливаясь. Его прервал визг. Выдры достигли шатуна и сходу набросились на него. «Дальше давай!» — пропыхтел я, обгоняя напарника. Петляя между погрузчиками, мы пересекли здание, выскочили сквозь пролом на другой стороне, перебрались через кирпичный завал, обежали склад. Взобравшись по земляному склону, миновали еще одну изгородь и тогда, наконец, остановились. Визг мутантов стих вместе с хлопаньем плавников. Я присел на корточки, обернулся. Никита наклонился, уперевшись руками в колени, тяжело дыша. «Вроде оторвались», — сказал он. «Похоже на то. На всякий случай я пока не убирал 5-7 в кобуру. Эти уродины не конкретно за нами гнались, просто напали, потому что мы на их пути оказались». «Нифигово за бензинчиком сходили, а?» Он выпрямился, оглядываясь. «Что это за штука была, химик? Это же... это не аномалия, а какой-то телепорт». Я посмотрел по сторонам. Рядом высился заросший деревьями склон, дальше были склады и огромная стена одного из заводских корпусов. «А помнишь аномалию, которая соком срослась?» — спросил напарник. «Ну да, в бункере на военной базе, через которую нас в долину забросило». «Помню, но эта воронка на нее не похожа совсем. Вообще аномалии меняются со временем. Сращиваются, модифицируются, мутируют, то есть». «Ну да. У них такой же естественный дарвиновский отбор, как у живых организмов. Сильные пожирают слабых, но и сами при этом меняются. Не знаю, короче. Отдышался? Пошли. Выдры, наверное, сейчас станут расползаться по территории. Незачем на открытом месте торчать». «Идем вон к тому цеху», — решил Никита. «Это то самое высокое, про которое я говорил. Все равно мы хотели на крышу залезть и осмотреться, гаражи поискать». «Это ты хотел», — возразил я. «Ладно, идем быстрее, темнеет уже». Мы стали спускаться по склону, настороженно оглядываясь. Выдры не появлялись, люди тоже. Внизу стена цеха была глухой, лишь на третьем этаже начинался ряд решетчатых окошек без стекол. Мы пошли в обход. «Вроде потрескивает что-то», — сказал пригоршня через несколько шагов, когда до угла здания оставалось всего ничего. По двору расползлись тени, стало прохладней, близился вечер. Судя по всему, нам предстояло заночевать на этом заброшенном заводе. Завернув за угол, Никита хрипло прошептал: «Мать моя, зона!» Между складом и трехэтажной кирпичной башней, стоящей возле заводского корпуса, протянулась воздушная паутина. Такую большую я еще не видел, она напоминала облако, спустившееся с небес и повисшее между домами, низко над асфальтовым двориком. Я даже не сразу признал в ней порождение зоны, ставшее за последние дни хорошо знакомым. Нити имели непривычный синеватый оттенок. К тому же обычная паутина не опасна, она лишь жжет кожу, если к ней прикоснуться. Но не более. А это... «Ты видишь то же, что вижу я?» — спросил Никита. «Я видел». По краям аномалию усеивали слезы мрака. На середине они собрались в черный маслянистый шар метрового диаметра. Из него торчала нижняя часть тела. Человек был жив, его ноги двигались, хрустя облепившими голени синими нитями. «Да он же идет!» — понял Никита. Мужчина действительно пытался идти, шагал, не двигаясь с места, как марионетка, запутавшаяся в нитях. «Что-то там в этом шаре поддерживает его жизнь», — сказал я. «По крайней мере, на чисто физиологическом уровне». Человек висел высоко над потрескавшимся асфальтом, в самом центре паутинного кокона. Достать его не было никакой возможности. Пригоршня сказал: «Не добраться нам до него никак». «И не надо», — ответил я, — «пусть висит. Ты же на крышу хотел». «Ага. Вон, тем путем». Вдоль стены корпуса до самой крыши тянулась железная лестница. Я покачал головой. Она простреливается со всех сторон. «Да кому тут по нам стрелять?» Я глянул на него, и Никита почесал шрам на лбу. «Ну ладно, ладно. Тогда вон, видишь трубу?» Метрах в десяти над асфальтом от вершины кирпичной башенки к цеху шла труба-коридор с узкими окошками. Напарник стал пояснять. В башне была мастерская, ну и еще начальники бригад там сидели, скорее всего. А на верхних этажах — раздевалки. Коридорчик этот, чтобы работягам не надо было спускаться, и они могли сразу в цех пройти и с энтузиазмом за работу взяться. Так вот, давай в башню по коридору тому и в цех. Зачем нам в цех? Затем, что там наверняка несколько лестниц на крышу ведут. Такие, которые не простреливаются. Кто его знает, что там в цеху, неуверенно возразил я. «Химик, вечер уже!» — повысил он голос. «Надо подняться и оглядеть окрестности, прежде чем на ночлег устраиваться, а ты тормозишь!» «Потому что мы на незнакомой территории, а к башне этой воздушная паутина прицепилась, да еще и странная какая-то. Паутина снаружи, а мы внутрь пойдем. Не боись, нормально там поднимемся. Идем, короче!» Я беспокойно озирался. Вокруг все неподвижно, тишина. Лишь жертва огромной слезы мрака, повисшей в хитросплетениях паутины, однообразно двигает ногами, хрустят протянувшиеся от них нити. Интересно, что видят глаза этого несчастного? Если вообще видят что-нибудь. Мы подошли к башне. Никита опустился на одно колено сбоку от двери, вдохнул и резко повернулся, выставив в проем ствол. Я пригнулся с другой стороны, вытянув руку с пистолетом. «Никого», — тихо сказал он. Взгляду открылся полутемный предбанник. Слева — дверь с покосившейся латунной табличкой «Комната бригадиров». Впереди — лестница, справа — проем. За ним виднелось помещение, где стояли станки. Один из них работал. «Это мастерская там», — сказал Никита. «Слышишь, гудит». Входить не хотелось, но все же мы прокрались к дверям мастерской. Станки стояли двумя рядами, все неподвижны, кроме одного, в котором крутилось, повизгивая, длинное сверло. Оно будто наматывало на себя воздух, закручивая в мастерской большой ленивый смерч. Сунувшись внутрь, я ощутил постоянный ровный сквозняк, некоторое время прислушивался к внутренним ощущениям, затем попятился вместе с Никитой. Черт его знает, что означает этот сквозняк и тот станок, который, кажется, даже ни к чему не подключен. Может, ничего опасного, а может и наоборот. Медленно водя стволом автомата из стороны в сторону, напарник добрался до лестничной клетки, подался вперед, заглядывая. «Нормально, Андрюха, идем!» Я нагнал его, мы стали подниматься по ступеням. Миновали второй этаж с раздевалками, и посреди третьего лестничного пролета Никита ахнул. Он вскинул автомат и начал стрелять, присев на корточки, да так резко, что не удержался и упал на спину. Очередь, прочертив полосу по потолку над верхней лестничной площадкой, смолкла. Я к тому времени уже лежал на боку, под перилами, вытянув кверху руку с пистолетом. Но не стрелял. пялился во все глаза на черную мягкую сферу под потолком и на торчащего из нее человека, который тянул к нам руки, извивался, разевая рот, вращал безумными глазами, полными боли и ужаса, беззвучно стонал, умоляя спасти. Никита наконец сообразил, что рожок опустел, судорожным движением выщелкнул его, что-то мыча сунул руку под куртку, рванул, с мясом вырвав какой-то ремешок, наконец достал другой магазин. «Тихо, тихо!» Я поднялся на колени, продолжая целиться вверх. «Эй, напарник, расслабься и получай удовольствие!» «Не стреляй, говорю!» Подавшись к нему, я дал ему подзатыльник. Голова мотнулась, подбородок Никиты ткнулся в грудь, он сглотнул и, наконец, более-менее пришел в себя. Со свистом выдохнул воздух, уселся по-турецки, не опуская автомата, уставился на жуткую картину. Голову, руки и торс мужчины облепила мутно-прозрачная пленка, похожая на крепко сросшиеся нити воздушной паутины. Изумрудная, поблескивающая, цветом она напоминала брюшко навозной мухи. Человек до сих пор дышал. Казалось, что он видит нас, что именно из-за нашего появления он стал дергаться, тянуть руки и разевать рот в немом крике. Жертва черного шара содрогалась так, будто испытывала немилосердную боль и ужас, но при этом не издавала ни единого звука. «Тот же самый», — прошептал Никита. «Тот, ноги которого мы снаружи видели. Его слезы по пространству размазали». Поднявшись, я сделал осторожный шаг, потом еще один. Мужчина задергался сильнее. Отсюда виднелся проем коридора, соединяющего башенку с цехом. До него осталось с десяток ступеней, не больше. Но чтобы попасть туда, надо было пройти под черной сферой на потолке и торчащим из нее получеловеком. Я прикинул расстояние. До меня он не дотянется, а вот по макушке напарника может мазнуть пальцами. «Пригнешься?» — спросил я, делая еще один шаг. «Я-то пригнусь, но надо ж ему помочь как-то». «Как?» Мы почти достигли верхней площадки и уже видели весь коридор, который заканчивался полутемным проемом в стене цеха. Мужчина извивался, бился в припадке. Еще шаг, и он изогнулся, мучительно скривив рот, затянутый изумрудной пленкой. Язык бился о тонкую преграду, безуспешно пытаясь прорвать ее. И Никита не выдержал. Решил прекратить мучения бедняги. Я не успел ничего сделать. Вскинув автомат, он дал короткую очередь. Пробив пленку и лицо под ней, очередь поднялась выше, раздробив челюсть. Пули впились в шею. Мужчина замер, руки повисли. Никита перестал стрелять. От мертвеца к бетону протянулся длинный красный сгусток, вроде и кровь, но густая, как машинное масло. Нижний конец коснулся пола. «Не надо было», — начал я, и тут черная сфера раздалась вширь, будто вздохнула, втянув в себя человеческий торс. Он исчез из виду, а шар лопнул, разбрызгав темные капли. Пахнуло озоном. Раздался громкий хлюп, словно полный воды целлофановый пакет с высоты упал на асфальт. От того места, где раньше висела сфера, вниз устремился клокочущий поток темноты. Густой пенящийся мрак пролился сквозь башню. Сопровождаемый волной озона, я рванулся вниз одновременно с прежней, а вокруг все плыло и качалось. Мрак разъедал материю, как серная кислота органику. Ступени прогибались, перила изогнулись змеями, потолок просел. Ручьи, извергнувшиеся из сферы темноты, клокотали вокруг нас. Я прыгнул к двери. Вылетев наружу, споткнулся и покатился по асфальту. Кирпичная башня оплывала, будто кубик сливочного масла на сковородке. Висящий коридор сломался, половина его торчала из стены цеха, вторая упала на башню и смешалась, срослась с нею. Кирпичи меняли форму, кладка текла. Окна изгибались, словно рты призраков в немом крике. «Никита!» — я вскочил, увидев, что входная дверь превратилась в извилистую щель. Бросился к ней, не зная, как помочь напарнику, но тут он вырвался из прорехи, врезался в меня и опрокинул на асфальт. Мы отползли подальше и сели, ошарашенно глядя на башню. Она кренилась, по стенам сползали комья и растекались блином у основания. Верхушка изгибалась под собственным весом, окна стягивались, как быстро заживающие раны, внутри что-то булькало, мягко перекатывалось, вспухало и лопалось. Прилипшая к постройке воздушная паутина ходила волнами, колыхалась, как марли на ветру. Никита пихнул меня локтем в бок и показал в ее центр. Нижняя часть человеческого тела, свисавшая из черной сферы, исчезла. Вскоре все закончилось. Мрак впитался в башню и пропал. Строение застыло. Теперь оно напоминало рисунок Сальвадора Дали, что-то изогнутое в потеках, сюрреалистическое. От окон остались извилистые щели, крыша как шмат теста. Асфальт вокруг застыл волнами. Солнце давно село, приближалась ночь. Оперевшись о плечо Никиты, я встал. Напарник тоже поднялся, и тут только я заметил его автомат, вернее, железный приклад, торчащий из-под сплющенного основания постройки. «Никита», — сказал я, — «ты ствол бросил». Он что-то проворчал и опасливо засеменил к башне, протягивая руку. «Не надо», — сказал я вслед. У сталкера было 10 любовниц за периметром, но любил он только свой АКМ, — пробормотал напарник. «Прекращай, — говорю. Да ладно, — откликнулся пригоршня, наклоняясь. Ухватившись за пятку на конце приклада, потянул сначала легко, потом сильнее. Исковерканная постройка будто сглотнула. Сверху вниз по поверхности прокатилось вздутие, похожее на кадык. «Отпусти его! — завопил я! Но было поздно. Никита дернул и отскочил с оружием в руках. Раздалось громкое «фу». В сгущающихся сумерках я разглядел, как края рыхлого блина, которым стало основание башни, приподнялись, выпустив поток насыщенного озоном воздуха, и с мягким хлопком упали на асфальт. От того места, где раньше был автомат, к нам покатилась волна искажения. Асфальт плавился и лопался, с шипением выпуская потоки газа. «Идиот!» — завопил я, бросаясь прочь, и чуть не ударился грудью о нижние ступени пожарной лестницы, протянувшейся к крыше цеха. Обернулся, Никита бежал следом и полез. До крыши было далеко, подниматься пришлось долго. Волна, достигнув стены, помедлила, будто в раздумье, и поползла вверх. Огромные бетонные плиты лучше противостояли аномальной энергии, и вот лестница под нами стала вытягиваться двумя колбасками. Быстро темнело, дыхание с хрипом вырывалось из груди, в коленях неприятно щелкало, ныли запястья. Порыв ветра чуть не сбросил меня, я навалился на низкий парапет, перелез. Развернулся, Никита был пары метров ниже. Полз, обратив вверх искаженное от усилий лицо. Спасенный автомат качался за спиной, и лестница под напарником уже почти исчезла. Он взбирался, словно по двум валикам теста. Пригоршня схватился за бетонный край, я вцепился в его воротник. Лестница вытянулась парой толстых нитей, качнулась и полетела вниз, чтобы через несколько секунд с мягким хлопком упасть на асфальт в виде бесформенной кучи. Ноги напарника закачались в воздухе. В полутьме я едва различал бетонную стену цеха, асфальт метрах в 30 и выпученные глаза Никиты. Я помог ему перевалиться через край, и мы растянулись возле парапета. «Идиот!» — повторил я, — чуть не угробил обоих. «Говорил же, брось его!» «Да как же брось?» — зашипел он в ответ. «Сколько у тебя патронов осталось к 5-7 твоему?» 20. «А у меня к Зигану 30. Как мы без калаша? К нему хоть два рожка еще есть!» «Не спасут нас эти два рожка!» — проворчал я, поднимаясь. Никита встал на парапет и осмотрелся. Я сделал то же самое, но порыв ветра заставил нас спрыгнуть обратно. Толком уже ничего было не разглядеть. В центре бетонного прямоугольника крыши стояла надстройка с приоткрытой дверью, и больше ничего здесь не было. Заглянув в будку, я направился к другому краю крыши. Никита обошел ее по периметру и вскоре оказался рядом. Ветер налетал порывами, было свежо и влажно. Кажется, вот-вот пойдет дождь. В темноте едва виднелись заводские корпуса, из-за ближайшего лился ровный тусклый свет. — Что это там светится? — спросил Никита. — Не знаю, — сказал я, — и знать не хочу. — Главное, ты на это посмотри! Он показал направление, и я увидел огонь прожектора далеко слева. Должно быть, он горел на другой стороне утопающего во мраке городка. Узкий конус света то обращался к небу, то скользил по земле и домам вокруг. «Да кто же здесь засел в этом городишке?» — изумился пригоршня. «Откуда электричество у них?» Мы услышали сухой хрустящий рокот. «Вертушка!» — сказал напарник. «Химик, слышишь, вертолет! Прячемся!» Мы бросились к надстройке. Никита рванул дверь. Железные петли стонали, с них посыпалась ржавчина. Присев под стеной будки, мы выглянули в дверной проем. Рокот стал громче, над крышей возник ослепительно белый луч, скользнул по краю и протянулся куда-то вниз, к земле. Вертолет летел быстро, луч двигался, выхватывая из мрака фрагменты крыши стен. Необычный хрустящий рокот начал стихать, и вскоре луч погас, хотя перед глазами еще долго плавала огненная полоска. — Улетел, — сказал Никита. — Какой-то звук подозрительный. Очень уж тихий для вертушки. — Так, ладно. Он уселся на рваное тряпье под стеной, вытянул ноги и положил автомат на колени. — Во-первых, пожрать надо. Во-вторых, обмозговать ситуацию. Пока напарник доставал спецпаек, я вытащил из кармана жилета фонарик, включил и положил на пол. «Нечего тут обмозговывать», — сказал я, срывая крышку с консервы. «Мы ничего не понимаем, вот и все. Мало информации». «Нет, ну почему?» — заспорил он. «Во-первых, воздушная паутина. Она тут какая-то не такая. Плюс слезы на ней». «Та здоровая слеза превратилась в телепорт», — сказал я. «Но такой узкоместного толка, что ли?» «Да, правильно». Одна половина мужика была в одной точке пространства, другая — в другой, неподалеку. И при этом его не разорвало на части, а как бы растянуло. И еще новая аномалия — воронка. И еще мы знаем, в городе этом, из которого сигнал СОС идет, есть военные. Не обязательно. Вертушка может какому-нибудь клану принадлежать. Да чё-то сомнительно. Скажем так, в городе есть кто-то, кому под силу поддерживать вертолет в рабочем состоянии и доставать к нему топливо. И вряд ли сигнал посылали они. Думаю, кто-то еще здесь прячется. Если только сигнал о помощи не ловушка. Да, и, кстати, мне показалось, что действие этого мрака, который все подряд растворяет, похоже на действие зыби. Может, он и есть зыбь, только модифицированная, изменившаяся после катастрофы. «Может, и так. Еще, химик, здесь есть шатуны». Я кивнул. Это мне не нравилось больше всего. Двойников, судя по всему, создает ноосфера, хотя зачем, не ясно. То ли таким способом она исследует людей, то ли у нее какая-то иная цель. Раньше шатуны возникали во время выбросов из ЧС. Оставаться во время выброса на поверхности нельзя. Аномальная энергия сожжет мозги, ты либо умрешь, либо обезумеешь. Но иногда человек не успевает или вообще не имеет возможности спрятаться. Таких ноосферы и копируют, хотя не всех. Оригинал, как правило, погибает, его копия, или дубль, или двойник, или шатун, возникает в произвольном месте зоны. Хотя мы слышали как минимум про одного оригинала, который не погиб, сталкера по кличке Болотник. Вернее, мы были знакомы с Болотником Копией, который утверждал, что убил своего оригинала, зарезал его, не разобравшись, кто это такой. Так или иначе, шатуны возникают после выбросов, и с каждым днем их становится все больше, будто сила ноосферы растет. Двойники не нападают, если не напасть на них, только защищаются, но все равно мне они кажутся самыми опасными созданиями зоны. Есть в них что-то очень чуждое, нечеловеческое. По сравнению с ними двухголовые химеры или полтергейсты кажутся домашними канарейками или котятами. Ну, в крайнем случае, тараканами и крысами, но все равно привычными, родными даже. «Никита», — сказал я, — «мы про шатунов практически ничего не знаем. Только то, что их, по словам картографа, ноосфера создает, а зачем, неясно. Точно так же мы и не знаем и то, есть ли шатуны в городе или нет. Но мы же видели одного только. Может, он случайно сюда забрел. И его выдры растерзали наверняка. Короче, завтра надо со всем разбираться. И еще монолитовцы. Почему они вдруг отстали от нас? Почему в город не захотели соваться?» «Надоело гоняться за нами», — предположил я, зевая. «А, фигня! Что-то их остановило. Не просто так они тормознули. Какой-то в этом смысл есть. А то что выходит? Вначале была погоня, а потом монолитовцы исчезли, и все? И забудем про них?» «Не...» Он завел глаза к низкому потолку, вспоминая, и щелкнул пальцами. «Во! Если в начале пьесы на стене висит ружье, то к концу пьесы оно должно выстрелить. Ружья сами не стреляют». Напарник покрутил головой, морщил лоб, но так и не нашелся, что ответить. Мы помолчали, думая каждый о своем. Закончив есть, он вышел наружу и вскоре постучал в приоткрытую дверь. «Кто там?» — спросил я. «Сова, открывай, медведь пришел». «Перестань поясничать», — ответил я. «Мы не одни, на нас смотрит Всевышний». «Выйди, глянь, что это там мерцает». Покинув будку, я встал рядом с ним у пропета. «Где? Не вижу». «Да вон, на крыше бункеровочного цеха». «И что это за цех такой?» «Эх ты, а еще институт и кончал». «Правильно», — согласился я, — «потому-то и не знаю, как работает кирпичный завод и что за бункеровочный цех. Я их не для того кончал, чтобы на кирпичке потом вкалывать. Это ты у нас рабоче-крестьянский класс». «И тем горжусь», — перебил он, сжал могучий кулак и напряг бицепс. «Видел это? Не то что интеллигентишки всякие занюханные. Плюнешь в такого, он и упадет. А тут кровь с молоком, сила. Я соль земли. Иодированная. Короче, слушай, умник, кирпичи делают из глины. Глину экскаватор загребает из глиняного карьера. Дальше конвейер ее доставляет в первый цех, где стоят такие вальцы, цилиндры, то есть. Они вращаются, комья глины с конвейера на них сверху сыплются, вальцы их дробят. Мелкая глина летит вниз на другой конвейер и по нему попадает в первую печку, где ее сушат. Из этой печки она идет в бункеровочный цех, там эти самые бункеры, здоровенные отстойники. А оттуда ее распределяют на прессы. Какие еще прессы? Такие еще прессы, которые из этой глины штампуют кирпичи, сырые кирпичи. Их складывают на платформы, закатывают во вторую печь и там обжигают. Получается нормальный кирпич, желтый или красный. А еще есть силикатные, но это уже другое дело, то есть другая технология. Ладно, понял. Значит, бункеровочный цех вон там? Я показал на огромный бетонный куб с большими окнами, стоящий на другой стороне двора. Точно. Теперь я заметил мерцающее кольцо примерно на середине крыши. Не знаю, что это. Ладно, все равно сейчас оно нам ничем не угрожает. Далеко слишком. Мы вернулись в будку. Пригоршня включил фонарик и подошел ко второй двери. Выяснилось, что она ведет на лестницу, но спуститься там невозможно. Верхний пролет завален шлакоблоками, а дальше лестницы просто нет. На далеком полу цеха среди обветшалого оборудования громоздилась гора обломков. По какой-то причине бетонные пролеты обрушились. Выйдя наружу, мы переглянулись. Никита вновь осмотрел периметр крыши, я же влез на будку, встал во весь рост, широко расставив ноги, ветер усилился и медленно повернулся кругом. Тишина, ночь, мерцают блеклые огни, светит прожектор на другом конце городка. Зона раскинулась вокруг чернильным озером, огромным и опасным. Когда Никита вернулся, я спрыгнул и опять залез в будку. «Химик!» — позвал он, но я не ответил. Собрал часть тряпья, сделал лежанку, улегся и закрыл глаза. «Андрюха!» — он сунулся внутрь. «Ну?» «Пути вниз нет». «Да ты что! Тот я гляжу, пути-то вниз нет». «Смеешься?» — окрысился он. «Тебе все издеваться?» «Мы спуститься не можем, понимаешь? Застряли!» «Вообще никак! Нигде ни лестница, ни черта!» «Да понял я, — сказал я. Плакали наши задницы». «Не, ну не помирать же тут с голоду!» Он полез внутрь, зацепился курткой за ржавую петлю, выругался сквозь зубы. «Спать надо», — сказал я. «Утро вечера, может, не мудренее, но хотя бы светлее». Глава 7. Опасно для жизни. Меня разбудил голос напарника. «Химик, подъем быстро, посмотри, что там». «Эх, что-то опасное». «Да, очень». «Круто». Я перевернулся на другой бок, зевнул и закрыл глаза. Никита всегда был ранней пташкой, а я люблю поспать, хотя в зоне обычно не очень-то разоспишься. А он как бы ревновал к этой моей способности сладко дрыхнуть по утрам и из вредности разными способами пытался разбудить. «Нет, ну ты погляди». Раздались быстрые шаги, он пошел прочь от будки. «Химик», — донеслось вскоре, — «сюда, говорю, иди». Морщась, я сел, протер глаза. Утренний свет лился в проем, из дыры на месте лестницы шел сквозняк. Я достал сухарь, съел и запил водой из фляги. Встал, помахал руками, несколько раз присел, разминаясь, глянул на часы. 7:30. Ночью я снял кобуру с 5-7, она мешала спать. Теперь нацепил ее опять и выглянул, щурясь. Напарник лежал у парапета, свесив голову, и смотрел вниз. Автомат рядом, чтобы можно было быстро схватить и открыть огонь. Солнце только встало. Небо чистое, серо-голубое, ветерок прохладный дует. Хорошее утро, безмятежное, ясное. Вот только спина у пригоршни очень уж напряженная, хотя прямой опасности для нас нет, иначе у него голос был бы другим, да и вообще он бы меня за шиворот наружу выволок. Оглядевшись, я перебежал от будки к нему, лег рядом и выглянул из-за пропета. «Что там?» «Ох ты ж! Мы что, спали возле гнезда шатунов?» «Так и есть. Хотя правильнее было бы сказать не возле гнезда, а над гнездом». Я присмотрелся к фигурам, которые медленно ходили между заводскими корпусами, и спросил: «Ну, и чем они заняты?» Вместо ответа пригоршня положил на парапет бинокль, отполз от края и сел на корточки. «Рука затекла», — пожаловался он. Порыв ветра заставил напарника упереться ладонью в бетон. «Чем заняты?» «Да тем же, чем и обычные люди. Спят, едят, овощи выращивают, трахаются». «Что, и последнее тоже?» Он ухмыльнулся. «Нет, это я так, к слову пришлось. Никогда не видел, чтобы шатуны чем-то таким занимались». «Ну, женщина-двойник может рожать», — сказал я. «Физиология-то у них прежняя, только с мозгами что-то не то». «Ну, наверное. Только я ни одной беременной среди них не видел». «Так ты вблизи их не рассматривал?» «Почему это? А в подземелье том, где мы с болотником?» «Это когда было? Тогда вы встретили первые образцы, недоделанные. Эти, — я ткнул пальцем вниз, — совсем другие. Апгрейд, проверсия, можно сказать». «Какая версия?» «Усовершенствованная. Ладно, неважно. Так говоришь, овощи выращивают?» «Ага. Смотри. Он опять подполз к краю и показал вправо. Видишь, огородец там у них. И где-то еще наверняка есть. На стене склада висела облупившаяся табличка с надписью крупными буквами «Опасно для жизни». Неподалеку стояли поддоны с кирпичами. Асфальт рядом взломан, видна земляная проплешина, расчерченная ровными, мне показалось, идеально, неестественно ровными грядками. Над ними склонились две фигуры. А вон артефактов несколько, как бы невзначай добавил напарник, показывая вперед. Я глядел крыши. Где? Да вон, на бункеровочной, где ночью светилось, помнишь? Это они и светились. Возле конвейера, заметил его? Еще бы мне было его не заметить. Квадратная дощатая труба с запаленными окошками, за которыми едва виднелась резиновая лента на валиках, шла вверх от крыши соседнего цеха наискось, под углом градусов 45 к земле. Заканчивалась она метрах в 20 над бункеровочной. Верхушку с бетонной крышей соединяла вторая труба, вертикальная. Отодвинувшись от края, я выпрямился во весь рост. Вгляделся, ладонью прикрыв глаза от ветра. Вокруг распростерся мир крыш, серые бетонные поля, пустынные и молчаливые. Суховей нес по ним песок, смешанный с цементной пылью. — Ну и где они? — спросил я. — Где твои артефакты? — Тебе очки надо. Слышал про них? Хорошо помогают, особенно если надеть. — Остряк, остряк, — похвалил я. — Молодец, сумел пошутить. — Натужно немного, но ничего, терпимо. — Так где они? Не вижу. — А-а-а! Артефакты притаились у основания вертикальной трубы. Пять грибов на узких ножках по пояс человеку. Шляпка — мягкий кожистый блин, морщинистый, неприятный с виду. «Незнакомые», — сказал я, приглядываясь, — «и расположены подозрительно симметрично, по кругу». «Ага, это значит, что аномалия между ними», — подтвердил Никита. «Вот только не видно там никакой аномалии. Нормальный бетон. Странно». Изучив необычные артефакты, я повернулся в сторону конвейера. При одном взгляде на эту штуку начинала кружиться голова. Он был по-настоящему высок, вздымался к небесам гигантской буквой «Л». В вершине ветер дул сильнее, и мне показалось, что конструкция слегка покачивается. Хотя простоял ведь он тут не одно десятилетие, и ничего не рассыпался, не упал. «Для чего он?» — спросил я. «А там в крыше цеха дыра, в нижнем конце трубы этой вертикальной», — пояснил напарник. «Сквозь нее глина с конвейера падает в печку». «Эх, химик, достать бы нам артефакты! В городке этом, может, скупщики есть». «Что в нем наверняка есть, так это мутанты и военные». «Но и скупщики тоже! Пять артефактов, Андрюха, ты представляешь? Смотри, интересные какие! На топливо бы обменяли!» «Городок брошен, напарник». Кроме военных с вертолетом и того, кто сигнал СОС подавал, здесь, по-моему, никого. А про грибы эти мы ничего не знаем. Какие у них свойства, насколько они опасны. Вдруг к ним и подходить близко нельзя. И еще непонятно, какая аномалия их породила. Кстати, у меня вопрос не совсем скромный. Ты уже придумал, как нам спуститься? Нет. Че тут придумаешь? Нет, вниз ходу. Хотя нижняя часть этого конвейера мимо стены торцовой проходит, то есть рядом с нашим цехом. Если бы перепрыгнуть на нее и по конвейеру к артефактам этим подобраться... Пять штук, эх! Я лег, положил голову на парапет и хмуро уставился в ясное утреннее небо. — Че-то ты не рад, Андрюха, — сказал пригоршня. — Что случилось? — Ничего. — Да нет, я вижу. Это же артефакты, брат. Ты ж всегда их любил, химичил с ними всякое, потому тебя химиком и прозвали. — А теперь я больше тебя им радуюсь. Что случилось? Че рожа унылая такая? — Не знаю, — сказал я. — Как-то не весело мне. Надоело. Артефакты, аномалии. Бродим туда-сюда. А потом мы ж до сих пор не знаем, как все после этой катастрофы изменилось. Может, вся система посыпалась, нет теперь ни скупщиков, ни кланов сталкерских, ни самих сталкеров. Мы как в чулане все это время просидели, Никит, в подвале глухом, закрытом. А тут еще шатуны эти прямо под нами. А я не люблю их больше, чем кровососов с контролерами вместе взятых. Усевшись спиной к бордюру, Я посмотрел на северо-запад. Там высились холмы, в дымке за ними проступал городской центр, поблескивал в лучах солнца облупленный купол церквушки. Пригоршня пошел вдоль бордюра, иногда перегибаясь, выглядывая за стену. Пара минут у него ушла на то, чтобы медленным шагом обойти крышу по периметру, и все это время я сидел не шевелясь, прикрыв глаза, подставив лицо солнцу. «А я не понимаю, за что ты Шатунов не любишь?» — донесся голос напарника. «Они ж как роботы. Какие-то эти рефлексы с умениями остались, а остальное... Ну, не опасные они, короче, если к ним не лезть». «Вот именно. Остальное. Что у них в голове в этом, в остальном? Пустота? Или что-то другое?» Он пожал плечами. «Кто ж знает. Ноосфера разве что. Попробуй, спроси у нее». — Никита, шатуны — главная опасность, которая человечеству угрожает, — сказал я. — Нет, главная опасность — зона. Видишь, как она изменилась? И разрослась наверняка. А если еще станет увеличиваться, то вообще всю планету, может, накроет. Или вдруг уже накрыло? Мы ведь не знаем, что вокруг происходит в остальном мире. Ни связи теперь нормальной, ни черта. Короче, залепит, если всю Землю... Ой, тогда вообще никакой жизни не останется. Правильно, но шатуны где, по-твоему, живут? В зоне. И если она действительно разрастется на всю планету, то они ее целиком и заселят вместо нормальных людей. Короче, нельзя к шатунам соваться. — А что будет? — спросил он, встав надо мной. — Они набросятся на меня и изнасилуют. — О, я поднял указательный палец. Молодец, опять пошутил. «Да изящно так, обзавидуешься!» Напарник упрямо мотнул головой. «А все равно не опасные они, не агрессивные, если их не задевать, конечно. Пошли и глянь, что там с этим конвейером!» Шатуны все так же бродили внизу, занятые своими делами. Насколько я знал, они никогда не разговаривали между собой, да и вообще не разговаривали, хотя какая-то связь у отдельных особей гнезда должна существовать. Как иначе они координируют действия? Кроме телепатии, на ум ничего не приходило, но тогда возникал вопрос. Шатуны ментально слышат только друг друга или находящихся поблизости людей тоже? Если последнее верно, то это делало их куда более зловещими. К примеру, они могли уже знать про двух чужаков на крыше, потенциально опасных для гнезда. «Вон, гляди!» Мы встали на крыше спиной к городу. Наклонная часть конвейера тянулась мимо, заканчивалась она далеко внизу, в стене небольшого цеха. За ним темнели развалы глиняного карьера, где стоял покосившийся экскаватор. Под ногами полоскалась на ветру воздушная паутина, сплошная белесая поверхность, затянувшая пространство между двумя зданиями. Я спросил: «Ну и что?» «Перепрыгнуть бы отсюда на конвейер», — неуверенно сказал напарник. «Ты кенгуру, что ли? Он ж далеко». «Ну, если разбежаться...» Я прикинул расстояние, отошел к углу крыши, залез на бордюр и пригляделся еще раз. Метра на три ближе можно было бы попробовать, а так... Во-первых, не допрыгнешь. Во-вторых, даже если допрыгнешь, не сможешь уцепиться. Свалишься с этой трубы квадратной. К тому же крыша высокая, падать далеко. Если бы наш цех пониже немного был, тогда еще туда-сюда, а так далеко слишком лететь. — Так что ж делать? — Никита волновался все сильнее. — Химик, ты какой-то спокойный слишком, заторможенный. Ты, кажется, ситуацию до сих пор не просекаешь. У нас жратвы почти не осталось, воды полфляги. За сегодня допьем да едим. А дальше что? — Все я понимаю, пригоршня. Я спокоен, потому что бессмысленно из себя выходить. «Но мы умрем тут, йо!» «Нет, ты сам посмотри!» «Если бы ты мог хоть ненадолго закрыть эту бездонную грохочущую пропасть, именуемую твоим ртом, я был бы тебе искренне благодарен», — поморщившись, сказал я. «Не шуми! Мне все обдумать надо». Он сплюнул и пошел назад. «Давай тогда в будке еще глянем. Может, там все же как-то можно...» Возвращаясь, я опять посмотрел вниз. Шатуны бродили по двору между корпусами. Кто-то стоял неподвижно, кто-то копался в огороде. Из дверей кирпичного склада показались двое, волочащие тушу. я узнал обезглавленного кабана-мутанта. Шатуны тащили зверя с трудом, вскоре к ним присоединилась еще одна сладкая парочка, и они втянули кабана в ворота бункеровочного цеха. Когда я вошел в будку, Никита сидел на корточках возле пролома. «Ну что?» Я устроился рядом. Пол цеха, где громоздилась гора обломков, был далеко. Напарник лег на живот и велел: «Придержи меня». Я ухватил его ремень, он свесился по пояс, кряхтя, и загнулся. «Что ты видишь, сестрица Анна?» — спросил я. «Ни хрена не вижу. Ни лестницы пожарной, ни карниза». «Эй, что это? Вытаскивай меня!» Я потянул, и Никита выбрался обратно, громко сопя. «Что увидел?» «Ничего не увидел. Я услышал». «Ты что, не слышишь? Да ты сопишь, как паровоз». «А, теперь слышу. Это вертушка». Он бросился наружу, и я поспешил за ним. Та же, что и ночью. Когда с пистолетом в руках я вывалился из будки, вертолет был уже близко. Темный силуэт несся со стороны города. Черный крокодил, детище одного европейского консорциума. Я не слишком хорошо разбираюсь в военной технике, но напарник говорил, что эта машина напоминает К-50, черную акулу, и одновременно смахивает на АН-64Д, известный как «Апач». Главное, что в этой модели от акулы экипаж из одного человека. Длинная узкая машина казалась хищным мутантом, помесью ворона и птеродактиля. Фигуру пилота не разглядеть сквозь скошенный фонарь над носовым обтекателем. Лопасти рулевого винта асимметричные, вращаясь, они напоминали размытую букву «Х». Никита как-то рассказывал, что знакомый всем громкий рокот создает в основном именно рулевой винт, и такая форма позволяет ослабить звук. К тому же, благодаря асимметричному винту, машину можно загружать в трюм транспортного самолета, не снимая лопасти. Из корпуса выступали тонкие штанги датчиков воздушных параметров. Над осью основного винта торчала металлическая тыква радиолокационной станции. Должно быть, летчик заметил нас издалека. Вертолет не просто облетал территорию, он несся к крыше, задрав хвостовую штангу. Мощные лопасти полосовали воздух, тускло поблескивали бронированные бока. Под каждым крылом висело по паре пилонов с штангами направляющими. Между ними виднелись блоки ПТУР, противотанковых ракет «Си-Игл-модификат». А ближе к корпусу блестели на солнце толстенькие цилиндры пусковых установок неуправляемых ракет. Никита отпрыгнул в сторону, я упал на колено возле будки, вскинул 5-7 и выстрелил, хотя это было бессмысленно. Броня на кабине выдерживала попадание 20-миллиметрового снаряда. «Прячься!» — заорал напарник, позабыв уточнить, куда именно. В этот момент вертолет дал залп неуправляемыми ракетами. Вспышки, дробный грохот, мы метнулись в разные стороны от будки, свалились под парапетом. Я сощурился, чтобы не ослепило, и открыл рот, чтобы уменьшить нагрузку на барабанные перепонки. Все, конец, сейчас нас по всей зоне разметает. Дымовые шлейфы вспороли воздух. Одна ракета зацепила вершину будки, другие пронеслись низко над крышей, врезались в здание дальше. Цех содрогнулся, над ним вырос гриб бетонных осколков и дыма. Почему он пулемет не использует? Решил действовать наверняка ракетами. Так не вышло же. Я сжался, бросив пистолет, накрыл голову руками. Вокруг грохотали падающие обломки, мелкие камешки забарабанили по спине и затылку. Вертолет тенью мелькнул над нами, на мгновение скрыв солнце, хрустящий рокот прокатился тяжелой волной и схлынул. Черный крокодил пролетел дальше. Я вскочил, схватив 5-7. Вместо будки зиял пролом. По другую сторону на ноги поднимался пригоршня. Он что-то прокричал, но я не расслышал. Сунув пистолет в кобуру, побежал вокруг дыры и вдруг увидел гранату. Напарник потерял, когда убегал от взрыва. На ходу подхватил ее и повесил на жилет. Никита был уже рядом. «Разворачивается!» Я и сам видел. Вертушка описывала круглую дугу над карьером. Странно, что мы еще живы, ведь пилот явно на нас охотится. Маневренность у крокодилов отличная, но она снижается, если машина несет тяжелую боевую нагрузку. Полные контейнеры с Нурсами, фугасную авиационную бомбу, блоки ПТУР и локационную станцию. Неужели пилот из-за этого не справился? Да нет, не может быть. Тогда почему он не попал? Вроде бы на крокодилах система наведения должна выдавать голографическую картинку прямо в шлем. Хотя летчик мог использовать обычный прицел. Или сетку не подсветил, или нарушились функции обеспечения наведения на цель, или пилот — лох. Это в высшей степени маловероятно. В пилоты военных вертолетов олухов не берут. Но я не мог понять, почему он сразу не расстрелял нас из четырехствольного пулемета ГШГ «Ультра» под обтекателем. Что бы там ни было, ему понадобилось несколько секунд, чтобы повернуть. Я в это время успел заглянуть в пролом. Спуститься было по-прежнему невозможно, и когда рокот усилился, побежал вслед за рванувшимся прочь напарником. Когда до края крыши оставалось 20 метров, Никита оглянулся и вдруг завопил, схватив меня за плечо. «Стоять!» Он дернул так, что я упал, и сам повалился рядом. «Ты что?» — заорал я, а он в ответ выкрикнул. «Не дергайся!» Мы оглянулись. Вертолет был уже над крышей. Должно быть, пилот не ожидал, что мы вдруг остановимся, и потому вновь не попал. Но во второй раз он воспользовался не ракетами в контейнерах, а иглой. Боевая мощность у нее такая, что ракета пробивает броню тяжелого танка. Если бы мы бежали дальше, она ударила бы в крышу у наших ног, и души двух отчаянных сталкеров воспарили бы к небесам, оставив бренные тела внизу. А так, с раздирающим уши ревом, игла пронеслась над нами. Ракета с кумулятивным зарядом и сверхтвердым сердечником, пробив бетон, взорвалась. Сквозь грохот я не услышал крика напарника, но он вновь схватил меня, поднимая навстречу волне раскаленного воздуха. Игла долбанула крышу далеко впереди, метрах в 5 от края. Теперь фонтан осколков оказался не таким мощным, ведь там не было будки, лишь бетонная плоскость, в которую ракета вонзилась, как гвоздь в фанеру. Цех содрогнулся. Мы влетели в облако пыли и дыма, кашляя побежали сквозь него. Крыша накренилась, и я упал. Все зашаталось. Плохо понимая, что происходит, я попытался уползти назад, но провалился куда-то. Застучали, осыпаясь куски бетона, и часть здания обрушилась. Под нами образовалась наклонная крошащаяся поверхность. За краем ее, гораздо ближе, чем раньше, виднелась труба конвейера. Впереди крокодил разворачивался в опасной близости от соседнего цеха. У нас не было времени, чтобы толком разбежаться и оттолкнуться, поэтому важнее оказался вес, а не сила. Никита сильнее меня, но и куда тяжелее. Я прыгнул дальше и упал грудью на трубу. Зубы лязгнули, выставленные вперед локти врезались в доски, из глаз посыпались искры. Мгновение я висел, потом стал соскальзывать, но успел забросить ногу и уселся верхом. Напарник, не долетев до конвейера какой-то метр, с ревом зашел на посадку по круглой глиссаде, хотя я бы назвал его траекторию не посадочной, а аварийной. Я начал съезжать, улегся, обхватив трубу руками и ногами, скосил глаза, ожидая, что увижу мертвое тело, распластанное на асфальте далеко внизу. Но там была паутина. Не знаю, из чего состоит эта странная аномалия. Волокна воздушной паутины прочные. Порвав верхние слои, Никита застрял. Забился, проваливаясь локтями и коленями, попытался встать, не смог и пополз. Вокруг качались слезы мрака, скользили по волокнам, будто десятки маленьких черных паучков, со всех сторон приближаясь к огромной жирной мухе. «Осторожно!» — заорал я! Вряд ли он расслышал, вертолет как раз пронесся над нами. Пилот не мог предвидеть, что мы прыгнем, рассчитывал накрыть третьим залпом на крыше и не смог. Крокодил исчез за соседним цехом. Никита сумел встать и шел по паутине, как по хлипкому подвесному мостику, раскачиваясь, хватаясь за волокна, то и дело проваливаясь, лавируя между скользящими артефактами. Он задрал голову, увидел меня и тут же рванулся в сторону, когда одна из слез чуть не коснулась его. Впереди висела большая сфера, вроде той, что мы видели в башне. Она медленно ползла к напарнику. Я махнул ему, немного съехал и покрепче вцепился в доски. До верхнего конца конвейера недалеко, а до цеха, из которого он выходит, метров 20. Главное, там некуда спрятаться, даже если смогу съехать на заднице. Упрусь в стену без окон. А вертолет сейчас разворачивается, чтобы вновь атаковать нас. И на этот раз пилот, если он не полный имбецил, поступит умнее. Зависнет в стороне, нормально прицелится. Глубоко вздохнув, я вскочил и рванулся вверх по наклонной плоскости. Ребристые подошвы армейских ботинок почти не скользили по доскам, но квадратная труба шла под крутым углом, долго бежать невозможно. Сила земного тяготения вцепилась в меня и потянула вниз, с каждым мгновением все настойчивее. Еще шаг, еще! Рокот нарастал. «Еще хоть немного, хоть пару метров, ну давай же!» Я уже высоко, ветер свистит в ушах, вертолет налетает сбоку, но до конца конвейера осталось совсем немного. Скорострельный пулемет на носовой турели загрохотал, и в трубу ударили пули. Зазвенело стекло, затрещало дерево. Труба содрогнулась, и я упал и перевалился через край, взмахнув руками. Стенку возле плеча размолотило в труху. Оконная рама разлетелась щепками, пыльное стекло взорвалось. Повиснув, я отвернулся, чтобы осколки не попали в глаза. Очередь ушла вверх, и вертолет, ракочущий тенью, пронесся над головой. Пальцы заскользили. Я качнулся, коленями выбил остатки стекла и пролез внутрь, разорвав куртку. Узкое наклонное помещение... Перекладины ступени на дощатом полу, резиновая лента конвейера на валиках, местами порванная, лохматая. Пыльно, душно, тепло. Сквозь щели бьют косые желтые лучи. Равномерный хруст винтов звучал приглушенно. Стоя на четвереньках сбоку от конвейера, я поглядел вниз, потом вверх, до основания, то есть проема в стене цеха, куда погружался наклонный коридор, было далеко. К тому же там темно, не видно, есть ли выход или давно заколочен. До верхнего конца метров 10, не больше. И все равно, зачем мне туда? Это же тупик. Куртка висела лохмотьями. Я снял ее и поднялся, горбясь. Во весь рост не выпрямится, голова упрется в потолок. Рокот вертушки звучал на одной ноте, не стихал и не усиливался. Сквозь проломленное окно виднелась искореженная крыша цеха, где мы провели ночь, с дырой на месте будки. Под курткой на мне был жилет из крепкой черной кожи, с карманами и ремешками. 5-7 висел на своем месте, в кобуре на боку. Я завязал рукава куртки на поясе и повернулся, чтобы сбежать вниз, но тут рокот винтов усилился. Загрохотало, трассы очередей прошили трубу ниже меня. Полоса разрывов пошла вверх, взламывая стенку, и я рванулся прочь от нее. Одно за другим разлетались тусклые стекла, летели щепки, бронебойные пули на вылет пробивали дерево, за ними из дыр выстреливали пыльные столбики солнечного света. Я бежал, пригнувшись, а труба ходила ходуном, раскачивалась, меня бросало то на стенку, то на конвейер, полоса разрывов догоняла. Последняя пуля пронеслась у самой спины, и все смолкло. Вернее, смолк грохот ГШГ-Ультра и шипение быстро вращающегося четырехствольного пулеметного блока, но не рокот винтов. Он накатил волной, тень скользнула по трубе и вновь стало светлее. Я остановился у конца конвейера. Посмотрел вниз, увидел дощатый колодец и далеко-далеко отверстие в крыше цеха. Рокот вновь стал громче. Вертолет приближался. Растопырив руки и ноги, я спускался по душной трубе. Проникающие сквозь щели лучи расчертили ее тусклыми полосами. Несколько секунд назад крокодил пролетел надо мной без единого выстрела. Кажется, пилот не понимал, где я. Он мог подорвать всю постройку выстрелом ПТУР или залпом неуправляемых ракет, но почему-то не делал этого. То ли боезапас экономил, то ли тот вообще закончился. То ли был уверен, что промахнется. Какой-то бездарный пилот нам с Никитой попался. Создается впечатление, что не профессионал, и это единственное, что радовало в данной ситуации. Рокот почти смолк, вновь усилился и больше не менял тональности. Вертолет завис где-то неподалеку, но в трубе я не мог понять, где именно. Я цеплялся пальцами за щели, упирался каблуками в доски, соскальзывал, кряхтел и сопел, как забитый пылесос, кашлял от пыли. Когда преодолел половину расстояния, рокот стал тише. Неужели улетает? Посмотрел вниз. Труба немного шире темного отверстия в крыше. Там можно будет остановиться, приглядеться к тому, что внизу, и определить, стоит ли спускаться дальше, или лучше, выбив доски, пролезть на крышу цеха. Но действительность, как это часто бывает, быстро внесла коррективы в мои планы. Раздался громкий хлопок. Пилот запустил ПТУР. Взвыл реактивный двигатель, и я прыгнул вниз, скользя подошвами и ладонями по стенкам, всаживая занозы в кожу. Ракета врезалась в верхнюю часть трубы, где она соединялась с конвейером. Ко мне рванулся клуб огня. Я падал, едва касаясь стенок. Труба качнулась. Подошвы врезались в края квадратного отверстия. Я присел, расставив ноги, упираясь в бетон. Внизу было темное пространство, наверное, печка, куда падала глина с конвейера. Доски изгибались, лопались, стреляя щепками, труба кренилась. Огонь не добрался до меня, затух по дороге, лишь волна жара лизнула голову. Подавшись вбок, я локтем врезал по остаткам фанеры, нырнул в отверстие и покатился по бетону. И вскочил, взмахнув руками на краю тусклого свинцового озера, едва выделяющегося на сером бетоне. На краю аномалии под названием «Зыбь». Я чуть не вступил в нее, а это не привело бы ни к чему хорошему. Отпрыгнул, развернулся. Труба наклонилась, как пизанская башня, которой надоело стоять, и она решила рухнуть на головы горожан. Так вот что за аномалия создала светящиеся артефакты, мерцания которых мы разглядели ночью. Теперь я видел их вблизи. Мягкие влажные грибы, тонкие ножки, шляпки размером с кулак. Вертолет летел прямо на меня. Он мчался низко над крышей, носом вниз, почти цепляя бетон обтекателем. Винт полосовал воздух. Я рванул гранату с ремня, швырнул. Пролетев над краем размытого круга винта, она врезалась в радиолокационную станцию. Машинально подавшись назад, я провалился в зыбь. Взмахнул руками, схватился за что-то мягкое. Оно оторвалось, сморщилось под пальцами. Граната взорвалась, машину тряхнуло. Меня втянуло до пояса. Я пригнулся, вертолет пронесся над самой головой и врезался в аномалию. Мне дважды приходилось попадать в зыбь, оба раза спасал напарник. Наверное, так же чувствует себя лягушка, угодившая в банку сметаны. Молотишь руками и ногами повязкой субстанции, которой под действием аномалии стала обычная материя. Пытаешься выбраться, но зыбь не просто утягивает попавший в нее предмет в себя, она к тому же растет, и ты проваливаешься все глубже. Я погрузился в жидкий бетон по пояс, затем по грудь. Но вертолет опустился еще глубже. Кабина ушла в зыбь целиком, хвостовая штанга наклонно торчала в небо. Несущий винт тяжело вращался, взбалтывая аномалию, все медленнее и медленнее. В любой миг зыбь могла застыть, вмуровав меня в бетон. Я рванулся к границе аномалии, понимая, что не успеваю. Она уже раскинулась чуть ли не на всю крышу. И тут ноги провалились. Они вынырнули из вязкой субстанции. Еще мгновение я колотил руками, не понимая, что происходит. Потом сообразил. Ну, конечно, ведь подо мной крыша, а не земля. Я нырнул. Кровосос, меня побери, никогда не думал, что доведется нырять в аномалию. Разжиженное вещество стало густеть, сдавливая тело. Вдохнув, я погрузился с головой и загнулся. Бетон твердел. Голова вырвалась из объятий зыби, я увидел уходящую во все стороны серую плоскость и торчащий из нее нос вертолета. Внизу был железный мосток с низкими перилами, дальше полотнище воздушной паутины, еще ниже громады прессов и пол. Я разглядывал цех, высунувшись из потолка. Все правильно, ведь раньше эти аномалии попадались нам на поверхности земли, либо в подвалах. Какая у них средняя глубина? Метра полтора, иногда два. А толщина панелей, из которых сложена крыша? Я не знаю строительных спецификаций, но вряд ли они толще метра. Вот и получается, что глубина аномалии превысила толщину крыши. Зыбь почти застыла. Я двигался как сквозь сливочное масло, слегка потаившее на солнце. В последнем рывке вывалился из аномалии, рухнул на мосток. Часть утопленных в потолок ржавых крепежных штанг сломалась от удара, и мосток накренился. Я упал на живот, в груди ёкнуло. Рукоять торчащего из кобуры пистолета звякнула о прутья. В щелях между ними виднелась протянувшаяся по всему цеху воздушная паутина и пол под нею. Там бродили шатуны. Почему так жжет левую руку, будто за крапиву схватился? Я скосил глаза, пальцы сжимали какую-то округлую белесую штуковину. Что это за... И тут же понял, шляпка гриба, то есть верхушка артефакта зыби. Когда меня затянуло, я машинально ухватился за гриб, будто попавший в топь человек за растущий рядом куст, и сорвал энергетическое ядро артефакта. Бросив его, я оглядел ладонь, кожа покраснела. Не хватало еще обжечься или подцепить какую-нибудь аномальную болячку. Впрочем, жжение сразу уменьшилось. Артефакт упал на краю мостка, закачался на покатой спинке. В центре розовела сморщенная выпуклость, похожая на большую бородавку. Вокруг лоснящейся поверхности были пупырчатые круги, будто мелкая сыпь. Другой бы, наверное, оставил эту штуку в покое, отполз от нее побыстрее. Но я так не могу. Артефакты, аномалии, всякая мутировавшая растительность, вроде волчьей лозы и зеленухи — моя страсть. Шляпка гриба притягивала взгляд как магнит. Сколько мы с напарником гадали, какие артефакты производит зыпи, почему они ни разу не попадались нам на глаза. А тут вот оно, рядом, только руку протяни. Хрустнула еще одна из штанг, протянувшийся под потолком огромного цеха мосток, со скрипом просел. Гриб качнулся и застыл на самом краю между прутьями ограды. У меня внутри все оборвалось. Пол тоже из арматуры, но там щели узкие, а вот сквозь ржавый заборчик артефакт может выпасть. Куртка все еще обматывала пояс. Сорвав ее, я вытащил из заднего кармана сверток, сорвал промасленную бумагу, отбросил. На ладони остался зеленоватый мягкий комок листьев зеленухи. Это одно из аномальных растений зоны, наподобие волчьей лозы, лохматой лианы или дерева кукловода. Мосток вновь просел, артефакт качнулся между прутьями, но я уже накрыл его ладонью, на которой лежали широкие круглые листья, как бабочку с очком. Прижал, потянул к себе, осторожно завернул в листья, потом отстегнул от ремня небольшой контейнер, открыл крышку. Фиксатор там был сломан, крышка болталась, но, хотя я и завернул артефакт в зеленуху, все равно лучше таскать его в контейнере, чем просто в кармане. Поднявшись на четвереньки, я огляделся. Корпус вертолета, торчащий из бетонного потолка, выглядел дико, нелепо. От такой картины могла закружиться голова. Висел он недалеко от мостка. Я хорошо видел боковой обтекатель, выдвинутую до предела посадочную фару, турель с ГШГ «Ультра» и тупоносую ФАП-100 на пилоне под крылом, 100-килограммовую фугасную авиационную бомбу с длинным стабилизатором на конце. То, что она висела под крылом, а не на брюхе, означало, что таких бомб две. Под мостком колыхалась паутина, украшенная слезами мрака двух видов, большими синими и маленькими черными. Синие висели неподвижно, черные медленно перемещались. С одной стороны, мост заканчивался квадратной площадкой, метрах в пяти под ней протянулся еще один мосток, ведущий к бетонному выступу у стены, от которого к полу шла лестница. Я лег на живот и поглядел между прутьями. Внизу находилось гнездо шатунов. Воздушная паутина обматывала два огромных пресса для штамповки кирпичей. В некоторых местах нитей было так много, что они напоминали мутно-белую пленку. Под стеной среди белесых лохмотьев висели в ряд лиловые вытянутые груши. Они дышали, разбухая и опадая. Что-то было внутри них, какие-то изогнутые зародыши размером с пятилетнего ребенка. Может, будущие мутанты, химеры или полтергейст или еще кто? Что, в конце концов, мы знаем о том, как размножаются те же контролеры или кровососы? Кажется, никто никогда не видел самку контролера. В дальнем углу цеха, возле приоткрытых ворот, в полу было круглое отверстие, из которого торчали изогнутые серые зубья длиною несколько метров каждый. Они почти сходились узкими зазубренными концами, образуя подобие конуса. Мне показалось, зубья едва заметно подергиваются. Из дыры снизу лился приглушенный свет. Сквозь самую широкую прореху между двумя зубьями туда один за другим уходили шатуны. Сверху мне казалось, что они бродят по залу беспорядочно, бесцельно, и все же в их перемещениях был какой-то непонятный ритм. Раздался скрип, и мосток просел сильнее. Пора валить отсюда, а то обрушусь вместе с ним в паутину. На моих глазах две штанги медленно выходили из креплений в потолке, струйки ржавчины сыпались с них. Я привстал. Можно добраться до второго мостка, по нему перебежать к торчащей из стены бетонной плите и дальше спуститься по лестнице. Стволы пулемета под обтекателем крокодила дрогнули. Так пилот жив. Мосток скрипел, кренился все сильнее. Пулемет качнулся, донесся натужный скрип, поврежденный при падении турели, и стволы завращались. Черт, черт, он направлен в ту сторону, куда я собрался бежать. Пилот начнет стрелять, как только я окажусь на линии огня. Я вгляделся в черное бронестекло фонаря. Показалось, что я смутно вижу за ним раскоряченную на ремнях в кресле фигуру, голову в шлеме и руки, хотя, скорее всего, это была лишь игра воображения. Протяжно заскрипев, мост рывком опустился на полметра. Я едва не полетел с него и вцепился в перила. Штанги медленно выходили из потолка, следом летел крошащийся бетон. Сейчас мосток упадет, а мне некуда деться с него, единственный путь к отступлению перекрыт пулеметом. Подняв 5-7, я выпустил две пули в середину фонаря, хотя понимал, что это бессмысленно. Они срикошетили, одна лязгнула о перила, другая взвизгнула над ухом. На броне даже царапин не осталось, а мост еще просел. Удерживаться на нем стало совсем трудно, подошвы скользили. Убрав пистолет в кобуру, я схватился за ограждение. Что делать? Сейчас он упадет, но я не повисну в паутине, как Никита. Это помост, сплошное железо.